Глава 13. На следующее утро я, отчаянно зевая, сидела в жестком кресле шаттла и с любопытством вглядывалась в узкий иллюминатор. Специально выбрала место подальше от прохода с надеждой поспать хоть пару часиков, пока юркий кораблик доставит нас на планету. В соседнем кресле устроилась Риа, негромко переговариваясь с Верком и Ченом. Этих парней приставили в качестве охраны, и их обязанность состояла в том, чтобы всюду ходить за мной по пятам. Еще раньше на грузовом боте вылетела четверка наемников, которые встретят нас уже в поселке. Рию считали членом экипажа и моей личной помощницей, так что ее нахождение рядом объяснимо. Она одна стоила целого отряда, вот только раньше времени светить ее способности не стоило. По идее, в поселке ничего не угрожало. Часть шахтеров днем спускалась под землю, добывая руду. Треть отсыпалась после смены. И еще столько же бодрствовала, оккупируя местные бары. Некоторые люди перевезли на Даркуэлл семьи, членам которых нашлось применение в обслуживающей сфере. Население составляло чуть больше 2500. Немало, учитывая, что рутинную работу выполняли дроиды и специализированные машины. Пейзаж за окном не радовал. Сквозь слой облаков проглядывали унылые каменистые пейзажи с редкими островками чахлой растительности. Наплывы лавовой массы, скальные образования, вывороченные пласты запекшейся земли в виде причудливо задранных кверху спиралей и красно-коричневый океан, омывающий расколовшийся на 4 части материк. В воду уже запустили микроорганизмы, которые размножались, выделяли кислород и особые бактерии, перерабатывающие вредные вещества в питательную массу для ускоренного роста этих самых микроорганизмов. Процесс это длительный, воздух не скоро станет пригодным для дыхания. Хотя с теми изменениями, которым нас подвергли перед отлетом, можно без проблем продержаться пару часов без скафандров. Страховка на непредвиденный случай. Однако все время пребывания на планете находиться в скафандрах тяжело. Именно поэтому над поселком раскинулся 5-километровый купол, удерживающий внутри атмосферу. Со временем, когда та восстановится, природным щитом будет служить озоновый слой. Ну а пока новые обитатели Даркуэлла не покидали безопасной зоны без специальных мер предосторожности. Постепенно мысли перенеслись во вчерашний день, и я поймала себя на том, что сижу и глупо улыбаюсь. Замечательный вечер в ресторанчике и не менее восхитительное продолжение. Нэшвилл оказался весьма обаятельным кавалером, эрудированным и начитанным собеседником, великолепным рассказчиком. Куда делся тот сухарь, которым я его знала? Совершенно другой человек, который мне безумно нравился. А бессонная ночь, полная любви и нежности. Кажется, уши горели от одних только воспоминаний. Вон уже и Рия стала бросать косые взгляды. Наверняка почувствовала, что у меня участился пульс и слегка повысилась температура. Плюс еще с 10 параметров, по которым отслеживала мое состояние. Ох, зарделась. Наши номера в гостинице расположены рядом. Но и так, благодаря прямой связи, андроид наверняка ощутил весь спектр моих эмоций. Да, надо бы потом уточнить, не причиняет ли это дискомфорт. «Все в порядке, не переживай», — раздался в голове голос помощницы. «Подслушивала?» Усмехнувшись, Рия сделала небрежный жест рукой, давая понять, что у меня все на лице написано. Причем девушка даже не смотрела в мою сторону, продолжая мило ворковать с Ченом. «Хм, неужели тоже решила наладить личную жизнь?» Вопросительно изогнула бровь, указывая на наемника. Физиологических препятствий этому не было, только моральные. Парня следовало предупредить, насколько Рия отличается от обычных девушек. С другой стороны, секс по взаимному согласию и без последствий обоим только на пользу пойдет. Собственно, именно на это андроид и рассчитывала, потому как небрежно пожала плечами, намекая, что все может быть. Ну и ладно, подумаешь. Отвернулась к иллюминатору, тем более кораблик как раз пошел на снижение. Сферообразная парковочная площадка расположилась чуть в стороне от поселка и соединялась с ним крытым коридором. Створки шлюза уже разошлись, ожидая, пока шаттл пристыкуется и заглушит двигатели. Еще 10 минут потребовалось для дезинфекции и накачки пригодного для дыхания воздуха, после чего мы покинули кораблик. Среди встречающих оказались знакомые лица. Охрана и те 2 представителя, которых недавно видела на станции. После взаимных приветствий немного прогулялись пешком. От ангара через переход, который местные называли «кишкой», до пропускного пункта, оборудованного перед выходом в сам поселок. Там уже пересели на грузопассажирскую платформу, используемую в качестве наземного транспорта, и полетели к скоплению одинаково серых прямоугольных коробок. Жилые блоки, рассчитанные на одного, двух и четверых человек, установили кучно, вплотную друг к другу, в виде буквы «П». Внутренний двор занимал бронированный багги, на капоте которого закрепили легкую пушку. Ее ствол негостеприимно встречал каждого, кто без спросу нагрянул бы в гости к ученым. Наемники уже успели познакомиться с местной охраной и зубоскалили, расположившись за импровизированным столом, сколоченным из пустых ящиков. Мирная и ожидаемая обстановка, которая, впрочем, нарушилась нашим появлением. Когти вскочили с мест, вытягиваясь и попутно приводя себя в порядок. Охранники отступили в сторонку, чтобы потом незаметно исчезнуть с территории. Побаиваются тут начальство. Обратила внимание, каким пристальным взглядом проводил каждого Деккер Орнум. Если не ошибаюсь, именно он курировал местных стражей. На вид совершенно неприметный человек. Я даже имени сразу запомнила, хотя он точно присутствовал на станции во время разговора с отцом. Второй — Мэд Сполти. Более эмоциональный и общительный, как и положено, главе поселения. Лина Микаш. Сполти помог спуститься с платформы, хотя я и сама справилась бы. Вечером приглашаю в наш бар Шаттердак на праздник. Представлю вас жителям, пусть увидят, что руководство не забыло о них. Заодно наградим отличившихся работников, и это поднимет моральный дух. Конечно, с большим удовольствием принимаю приглашение. Ответила с вежливой улыбкой. Вы не против, если мы прогуляемся по территории? После того, как разместимся, конечно. Хочу посмотреть, как тут все устроено. Буду только рад. Радостно закивал, после чего посерьезнел и крикнул кому-то за моей спиной. «Эй, Зорх, иди сюда. Все равно без дела шатаешься и людей от работы отвлекаешь». На зов подошел охранник, что балагурил недавно с когтями. Он ничуть не смутился тому, что его тут застукали. Да и я не видела ничего зазорного в том, чтобы познакомиться с населением. Эти люди работают на моего отца, а значит, мы одна команда. «Зорх Идли», — представил с полти мужчину. А это Лина Мина Микаш. Фамилию произнес чуть ли не с придыханием, чтобы сразу стало понятно, птица какого полета появилась в поселке. Поступаешь в ее полное распоряжение. Покажешь Лине, что попросит, проведешь, куда потребуется, расскажешь, как мы тут живем. Зорх кивнул и пытливо уставился на меня, ожидая, чего я затребую. Не так уж и много, на самом деле, строить из себя высокое начальство не собиралось. «Приятно познакомиться, Зорх. Где тут можно разместиться? Потом неплохо было бы куда-нибудь сходить пообедать». «Так это... вон!» — развернулся и указал за спину. «Жилые блоки, под номером 2, ваш и есть. А я тут подожду, пока вы, значит, соберетесь. И заодно Сантру предупрежу, чтоб ждала гостей, значит». Чуть запинаясь, ответил мужчина. Начальство укатило на грузовой платформе, а мы с Рией отправились заселяться. Наш жилой блок состоял из двух раздельных комнат, гостиной, узкой прихожей и санитарного закутка с душем и туалетом. Комнатки небольшие и не отличались комфортом, но это ведь временное жилище. После нашего отлета достанется поселку, а там уже начальство распределит, кому нужнее. Работники большей частью прибыли семейные, но есть и молодежь, и одиночки, которым без разницы, в какой части вселенной зарабатывать на кусок хлеба. За эти годы случались тут и свадьбы, и даже парочка малышей появилась на свет. Вещи, что мы прихватили с корабля, уже доставили, так что я переоделась в песочного цвета комбинезон с эмблемой корпорации, забрала волосы в хвост и была готова к прогулке. Рия последовала моему примеру, в том смысле, что тоже переоделась и прихватила с собой рабочий планшет. Если уж изображать помощницу, то не следовало прокалываться на мелочах. Это я знала, что Рия — ходячая энциклопедия и мозговой центр, а вот остальные пусть лучше остаются в неведении. Во дворе я столкнулась с Лином Рамом, который возбужденно спорил с кем-то по нейрокому. «Здесь что, не работает нейросеть?» — адресовала вопрос андроиду, на что услышала невозмутимый ответ. «На поверхности проблем со связью нет, но если спуститься на пару километров под землю, она пропадет. Высокое содержание железа в породах глушит любые сигналы. Вот и приходится использовать проводную связь, усилители и передатчики». «Нет, вы представляете, Мина!» От разговора с абонентом ученый переключился на меня. «Эти недоумки едва все не испортили. Эксперимент под угрозой срыва. Вы не понимаете». Теодор, взяла мужчину за руку и выключила его нейроком. Вы когда последний раз кушали? А что? Не помню. Отмахнулся, повторно вызывая абонента. Опорная конструкция должна стоять именно так, как я сказал. Неужели так трудно врезаться в стенку вручную? А меня не волнует, сколько времени это займет. Даю 2 часа, после чего лично спущусь и покажу, как надо работать. Так, Лин Рам, никаких возражений. Вы идете с нами в столовую, заодно и расскажете, в чем возникли сложности. Подхватила мужчину под ручки и увлекла за собой. Рия на всякий случай придержала его с другой стороны, чтобы уж точно никуда не вырвался. Как выяснилось, ученый собирался уже сегодня провести ряд экспериментов, чтобы приступить к основной задаче. А та самая конструкция, которую монтировали в шахте, требовалась, чтобы опустить объект исследования в драколит. Вот так сразу? Без подготовки? Или я что-то пропустила? Немало удивилась новости. «Почему без подготовки?» Теодор нахмурился. «Ах, да, вы же не в курсе, я еще не успел доложить Лину Хиану. Нам удалось расшифровать механизм подавления клеток драколитом. Мы стабилизировали их рост и контролируем дальнейшее распространение. Еще вчера с коллегами провели испытания. И знаете что? Получилось. Это прорыв. Крысы отлично себя чувствуют и ведут себя, как и положено, грызунам». «То есть?» От волнения внезапно пересохло в горле. «Вы хотите сказать, что можно приступать к основной фазе исследований так быстро?» «Почему же быстро? Всю подготовительную работу я проделал во время полета». В голосе мужчины чувствовался намек, что кое-кто слишком занят личной жизнью и мало уделяет внимания делу. В общем-то, справедливое, хоть и невысказанное вслух обвинение, стало чуточку стыдно, и ответить на такое нечего, только виновато отвести взгляд. Хорошо, к этому времени провожатый привел нас в столовую, рассчитанную человек на 200-300. Ничего особенного, типовой ангар, в котором установлены пищевые синтезаторы 4-го поколения. Отдельно располагалась раздаточная, где на движущейся ленте стояли уже готовые блюда. Хочешь, заказывай себе еду из аппарата. Нет, становись в очередь за блюдами, приготовленными поваром. К слову, ароматы здесь витали аппетитные, так что мы предпочли второй вариант. Нам и ждать-то не пришлось. Зорх направился прямиком к женщине в белом комбинезоне, хлопочущей возле кухонного комбайна. Шепнул ей пару слов, после чего вернулся к нам, чтобы проводить за уже накрытый столик. От других его отделяла непрозрачная ширма, которую вначале приняла за элемент декора. Эдакая вип-зона для начальства. За обедом о делах не говорили, слишком много лишних ушей вокруг, поэтому управились минут за 15-20. Местную кухню я оценила по достоинству. Вкусно тут кормят. «Это что хотите посмотреть в первую очередь?» Поинтересовался Зорх. Сквозной проход через столовую выводил на площадь, где проводились общие собрания. Помост с трибуной для выступлений на это красноречиво намекал. «У нас не так много мест, куда можно сходить, значит...» Мужчина первым запрыгнул на помост и помог нам подняться. Учитывая малую этажность большинства зданий, с высоты поселок неплохо просматривался. «Он там?» — махнул рукой в сторону двухэтажного жилого строения. «Глава с полти живет. Рядом, значит, административный блок. Орном со своими ребятами — это в южном секторе. Там же, значит, начальники смен, пилоты и доктор наш расположились. А работяги — вон». Указал на ровные ряды серых коробок, плотно прилегающих друг к другу. «Западный сектор и частью северного заполонили. Это если мастерские понадобятся или же сами технари, значит, к ним». «А что в восточном секторе?» — поинтересовалась Рия. «Так это склады и завод по переработке. Видите, трубы вон в купол упираются». «Лина Мина». Ученый коснулся моей руки. «Могу я вас оставить? Дела, сами понимаете, я должен присутствовать. Если хотите, можем вместе спуститься в шахту, заодно и посмотрите на нашу находку». «А далеко это?» «Конечно же, я хотела посмотреть на месторождение драколита собственными глазами. Достопримечательности никуда не денутся. Как понимаю, шахты расположены за пределами поселка». «В получасе езды на планетоходе», — кивнул Лин Рам. «Только нужно будет переодеться в защитные скафандры и предупредить охрану, что выходим за купол». «Зорх, спасибо за помощь. Думаю, экскурсию перенесем на завтра. Оставьте Рие номер для связи и всего хорошего». «Так это, Лина Микош, может, я с вами? Закрытую шахту, значит, как свои 5 пальцев знаю. Подсоблю, чем, если нужно». По лицу мужчины было видно, как ему хочется поехать. Я уже обратила внимание, с каким гордым видом он вышагивал в нашей компании. Наверняка после будет бахвалиться, что с молодой хозяйкой на короткой ноге. «Это не мне решать. Линрам, что скажете?» «Если только до шахты. Вниз охрана не пропустит. Не положено», — ответил ученый, а я вопросительно посмотрела на провожатого. «Так это, подожду на выходе, значит? Мне же сам Сполти поручил, значит, сопровождать. Вот исполняю со всем рвением». Мы с Рией переглянулись, сдерживая понимающие улыбки. Любопытство этого Зорха одолевало и желание вечерком козырнуть в баре личными знакомствами. Мне от этого ни холодно, ни жарко, но если человеку будет приятно, почему нет? «Хорошо», — кивнула. «Тогда идем переодеваться?» Спустилась с помоста, у которого с обратной стороны имелись удобные ступеньки. «Линрам?» «А? Да, задумался, простите». Мужчина спустился следом и направился к жилым блокам. «Встречаемся через 30 минут». Кивнул в сторону багги, а когда подошли ближе к машине, предупредил наемников. «Выезд на объекты через полчаса. Будьте готовы». Втиснуться в пилон, планетарный легкий скафандр, не составило труда. Рия навесила на спину кислородные баллоны, проверила герметичность костюма, закрепила на запястье нейроком. «На случай, если пропадет связь нейросети», — пояснила она. Сама же облачилась еще быстрее, экипировавшись точно таким же образом. «А баллоны зачем? Тебе ведь не обязательно дышать. По мне так лишний груз только мешал. Сам по себе костюм весил прилично, плюс дополнительный обвес. Если бы не усилители экзоскелета с пневмоприводами, я бы и шагу лишнего ступить не смогла». «Это не для меня», — пояснила андроид. «А на тот случай, если у тебя закончится воздух. Мы выходим за пределы купола, и где-то там, если не забыла, разгуливает Ирса с командой». В дополнение помощница закрепила на поясе пару бластеров, а мне протянула игольник, не так давно подаренный Холлом Арвелом. Вообще-то гражданская модель пилонов не рассчитана на боевые действия, но вот именно мой скафандр усилили кевларовой прослойкой нагрудных пластин, а с внешней стороны дополнили кармашками, в которые Рия и распихала запасные комплекты игл. Подозреваю, у скафандра еще куча примочек, которыми его снабдили спецслужбы корпорации. С чего я это взяла? Так Рия притащила из соседней комнаты кофр с кодовым замком. Внутри оказалась куча каких-то железок, которые она с поразительной скоростью рассовала по карманам. Через 32 минуты мы с Рией и Теодором загрузились в багги и отправились к пропускному пункту. По дороге, сделав немалый крюк, заскочили в западный сектор, где подобрали Зорха, а после прибыли на стоянку планетоходов. Настоящие монстры на колесах, размером с человеческий рост. Бронированный герметичный корпус, узкие смотровые окошки, щели бойниц, из которых торчали матовые стволы пушек. Обзорные окна, за которыми угадывался силуэт водителя, при малейшей опасности закрывались железными створками. Тогда глазами и ушами пассажиров становились многочисленные датчики, раскиданные по внешнему корпусу. По соседству с монстром стояли машины попроще, на них доставляли рабочих к шахтам. Внутри планеты хода оказалось ожидаемо тесно. 6 из 10 посадочных мест уже были заняты когтями. Кабина экипажа из двух водителей отделялась перегородкой, на которой расположился монитор. На него выводилось изображение с центральных камер. На стенках дисплеи и управляющие панели. На втором ярусе спальные места и посадочные ложементы стрелков. Свободное пространство распределено под запасы воды, пищевых пайков и медицинских аптечек. Это то, что я угадала по маркировкам на ящиках. О содержимом остальных контейнеров лучше спросить у Рии, которая на зубок знала все обозначения. Прямо в проходе между сиденьями закрепили громоздкий металлический ящик, который я моментально узнала. Бросила вопросительный взгляд на Линрама, но тот покачал головой, давая понять, что не стоит заострять внимание. Я устроилась на свободном месте между Верком и Ченом, уставилась на экран. Утробный гул двигателей, дрогнувший корпус и изменившаяся картинка подсказали, что мы благополучно покинули стоянку и движемся к пропускному пункту. Ничего интересного. Несколько сменяющих друг друга ангаров, шлюзовые створки которых открывались при нашем появлении. Рия скинула на нейросеть план поселка и маршрут до интересующей шахты, так что я примерно представляла, что увижу. Сначала шла удобная дорога, которую расчистили от мусора и выровняли грейдерами. Насколько хватало взгляда и обзора видеокамер, простирались каменные пустоши, образованные потоками лавы и спекшейся землей. Кое-где виднелись трещины, уходившие вглубь на десятки, а то и сотни метров. К таким из-за возможных обвалов опасно приближаться. Но особенные жути нагоняли каменные холмы у подножия горы, на которой пробили шахту. Не представляю, что тут творилось, чтобы остатки домов вплавило в камень. Сама бы я ни за что не догадалась, что раньше тут жили люди. Зорх просветил. Шахтеры — люди любопытные, исследовали окрестности и сообразили, что город или поселение было погребено под толстым слоем вулканического пепла. Пепел содержит в себе множество природных элементов, что поспособствовало буйному росту растительности. Дикое сочетание каменной, коричнево-красной пустыни с резким переходом к сияющему медью молодому лесу завораживало. Ближе к подножию и дальше на подъем двигались медленно из-за большого количества скалистых обломков, которые приходилось объезжать, поэтому я вдоволь насмотрелась на красоты Даркуэлла. Жизнь постепенно возвращалась на планету, и со временем она превратится в райский уголок. В голове не укладывалось, что все это богатство принадлежит нашей семье. Вернее, не так. На мне лежит ответственность, чтобы однажды Даркуэлл действительно превратился в райский уголок для поселенцев и тех людей, кто выберет планету новым домом. Вход в шахту располагался на каменном плато, делящем гору на две неравные части своим выступом. Верхний массив раньше нависал над площадкой, однако с помощью направленных подрывов его разрушили, а обломки использовали для собственных нужд. Прозрачный купол в виде полукруга примыкал к ровному сколу горы. Издалека просматривался вход в шахту, закрытый громадными створками. В такой проход запросто проедет средний планетоход. Собственно, рудовозы как раз заезжали внутрь, чтобы загрузиться породой, которую на поверхность доставляли подъемникам. Сейчас выработку приостановили, и большие ворота, соответственно, закрыли. Зато рядом выросло двухэтажное здание. Сразу видно — новодел, исследовательская лаборатория, монтированием которой в ускоренном темпе занимались дроиды под присмотром инженеров и рабочих. А вот блокпост, перегораживающий въезд в шахту, построили намного раньше. Точнее, его пристроили к одноэтажному зданию, где прежде размещались шахтеры. Теперь это помещение занимало охрана из 8 человек, работающих посменно. Один из них встретил нас у входа, проверил допуск и разрешение на пребывание каждого из присутствующих, и только после этого пропустил внутрь. «Здесь можно находиться без скафандра», — предупредила Рия, опуская стекло на шлеме. «Запасы воздуха в баллонах лучше экономить». Пока мы осматривались, Лин Рам руководил выгрузкой драгоценного груза и других ящиков, забитых в багажный отсек планетохода. «Приветствую вас, Лина, Мина Микаш». К нам подошел молодой человек приятной внешности, облаченный в легкий комбинезон корпорации. «Меня зовут Рик Дован. Лин Теодор поручил показать вам лаборатории и ввести в курс дела». Я обратила внимание, каким интересом вспыхнула Рия при появлении мужчины, а она первой протянула ему руку и представилась. «Рия, модель Z, Лия, 9, УВТ, 9-е поколение модели Лия, а ты?» «Рик, модель Z, Лих, 9, УИ, ВТ, М», — обрадовался знакомству андроид. «Экспериментальная модель». «Да, экскурсию мне, конечно, провели. Не так уж много места занимала лаборатория, вот только молчаливость Рии и взгляды, которыми обменивались андроиды, наводили на мысли, что парочка активно общается по нейросети. В чем-то я понимала Рию, встретить на Дарку или кого-то похожего на тебя — редкая удача». «Рия, а кому подчиняется Рик?» — уточнила по нейросети, под чье же начало отдали мужской вариант андроида. «Лин?» «Теодор Рам», — ответила помощница, чему я совершенно не удивилась. Папа доверил ученому самое драгоценное, что у него было, и не оставил груз без защиты. «А почему его раньше не видела? Рик ведь на Королеве Ночи прибыл на Даркуэлл. Неужели андроида поместили в криокамеру, как и остальных сотрудников?» Рик Доун считается младшим сотрудником, и никто не подозревает об истинной природе. Просто молодой талантливый ученый, которого выделили в усиление к Лину Раму. Он просит сохранить инкогнито перед остальными сотрудниками корпорации, а подошел сам потому, что я бы и так догадалась, кто он такой. Нас хоть и создавали с идентичными настройками, но у меня было полгода на саморазвитие, тогда как Рик перешел на режим энергосбережения. Если проще, то отключился, чтобы не вызывать подозрений и излишним потреблением энергии. Однако теперь он горит желанием наверстать упущенное время и стать равным мне». Довольно хмыкнула, давая понять, что не собирается сидеть на месте. «Кстати, не без его помощи случился прорыв в изучении механизмов воздействия драколита. Гордится этим, хотя лавру первооткрывателя приписал себе Лин Рам, что, в общем-то, справедливо, учитывая, какую колоссальную работу проделал за полгода ученый». «Спасибо тебе, Рик. Твоя помощь пришлась кстати. Надеюсь, ты и дальше приложишь усилия, чтобы основная фаза эксперимента увенчалась успехом». «Непременно, Лина Мина», — улыбнулся Рик, довольный похвалой. «Мне доставляет истинную радость быть полезным моему создателю». «Что же, Хиану Микушу есть кем гордиться. Я непременно доложу о заслугах каждого, кто участвовал в исследованиях. Похоже, нам пора на деле проверить состоятельность теоретических исследований. На нейросеть пришел вызов от Лина Рама. Настала пора спускаться в шахту».